В ноябре 1943-го Пейпер получил под командование первый танковый полк дивизии Лейбштандарт. Это была очень высокая честь, если учесть возраст новоявленного командира полка в дивизии, где хватало храбрых воинов с многолетним боевым опытом. Но уже месяц спустя Пейпер доказал, что достоин оказанного доверия. В декабре он провел свою боевую группу глубоко в тыл противника, разгромил штабы четырех советских дивизий, разбил несколько подразделений русских и захватил или уничтожил 100 танков и 76 противотанковых орудий. Этот рейд, проведенный в 40 километрах за линией фронта, принес ему желанные дубовые листья к рыцарскому кресту и репутацию офицера, которому, возможно, предстоит стать самым молодым генералом войск СС. Но Россия оставила Йохану Пейперу много шрамов, как физических, так и психологических. Его некогда красивое молодое лицо стало жестким и безжалостным. За несколько русских зим он насмотрелся смертей сверх всякой меры и теперь в глубине души понимал, насколько жестокой будет его собственная смерть. Это понимание, вкупе с опытом неестественной фронтовой жизни, отвратили его от стремлений к дому и семье, свойственных нормальному человеку, хотя у него были и жена, и дети. Единственной семьей стала для Пейпера дивизия Лейбштандарт. По мере того, как ряды этой семьи редели в жестоких боях на Восточном фронте, она пополнялась новыми членами в виде 18-летних юношей с невинными детскими лицами, которые сотнями стекались в полк Пейпера, словно стремясь скорее заплатить за идеалы Гитлера собственной кровью. К 1944 году молодой полковник, в это звание он уже был произведен, сделался человеком грубым, жестким, временами до бесцеремонности, но все же, в отличие от большинства своих коллег, у него оставались спасительное изящество, по крайней мере в англосаксонских глазах, и великолепное чувство юмора. К пятому году войны в его характере сформировалось типичное немецкое сочетание наивного, почти мальчишеского идеализма и дикости жестокого солдата удачи, которому известен только один вид истинной преданности — ни Богу, ни своей стране, даже не своей семье, а лишь своему воинскому соединению — Лейбштандарт Адольф Гитлер. История дивизии Лейбштандарт Адольф Гитлер как самостоятельного подразделения началась в 1933 году, когда Гитлер, боясь угрозы заговора, отдал после поджога Рейхстага приказ об учреждении личной охраны, которая оберегала бы его жизнь. Руководить этой личной охраной фюрер получил своему старшему товарищу по партии и бывшему шоферу Зеппу Дитриху. Дюжий баварец взялся за дело с присущей ему энергией. Отобрал 120 солдат ростом выше 180 сантиметров, которые тройным кордоном окружили Гитлера и рейхсканцелярию, и через которых обязан был теперь проходить каждый посетитель диктатора. Помимо несения охранной службы, здоровяки обязаны были также и прислуживать Гитлеру за столом, неуклюжие и неловкие в роли официантов в белых кителях. А когда Гитлер отправлялся куда-то в своем большом черном хорхе, машина всегда была полна остроглазых великанов, одетых в черное и вооруженных до зубов. Год спустя, когда рейхсканцелярия была заново отстроена, в соответствии со вкусами Гитлера, личная гвардия отделяла парадный вход от солдат регулярной армии. Вскоре фотографии и кинокадры с изображением двух облаченных в черное великанов с белыми ремнями двойных портупей и начищенными до блеска винтовками обошли весь мир. Для многих они стали символом жестокой эффективности нового режима. В сентябре 1933 года на Нюрнбергском съезде партии Гитлер провозгласил новое название для подразделения своей охраны. До тех пор оно именовалось штабной охраной, теперь же вошло в историю под названием Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Два месяца спустя, 9 ноября, в 10-ю годовщину подавления Мюнхенского путча, бойцы Лейбштандарта дали особую присягу, обязавшись телом и духом служить лично Адольфу Гитлеру. Этот факт не удостоился особого внимания большинства немцев. Церемония выглядела внушительно, а солдаты были превосходно вышколены. Вот и все, что увидела общественность. Никто не понял, что Гитлер создает новую преторианскую гвардию по древнеримскому образцу, которая должна хранить верность не государству, а его правителю. Но Зепп Дитрих, хоть и служил в прежней баварской армии сержантом с 1911 по 1918 год, мало понимал в современном военном деле. Он, несомненно, обладал стойкостью, отвагой, боевым духом и авторитетом среди солдат, но командиром он не был. Как рассказывал один из командовавших им на войне, генерал Битрих, «Я как-то раз полтора часа пытался объяснить Зиппу Дитриху положение дел с помощью карты. Бесполезно. Он так ничего и не понял». Геринг говорил, «Максимум, на что способен этот человек, командовать дивизией». А Рунштенд описывал его как человека, достойного и тупого. В общем, в итоге обучение Лейбштандарта возложили на 9-й пехотный полк, из которого когда-то набиралась охрана рейхсканцелярии. Но Дитрих хоть и позволил армейским тренировать своих солдат, но в целом не терял строгого личного контроля над своим спецподразделением. Доходило до того, что в 1935 году Гиммлер, глава СС, писал ему: «Уважаемый Зепп, это просто невозможно. Ваши офицеры все-таки должны признавать хотя бы лично меня, иначе Лейбштандарт становится совершенно неуправляемым. Вы творите, что хотите, не обращая никакого внимания на приказы вышестоящих». Таким образом, Лейбштандарт вскоре превратился в замкнутое, самодостаточное элитное образование, члены которого готовы были драться как с армейскими, так и с представителями других подразделений СС по малейшему поводу, сохраняя лояльные отношения лишь к собственным офицерам и собратьям по части. К концу 30-х годов, в свете приближающейся войны, Лейбштандарт разросся до масштабов полка, но все еще претендовал на отбор лучших из лучших. Разумеется, пополнение формировалось на добровольческой основе. Для этого в стране хватало фанатичных, идеологически обработанных молодых людей, прошедших через Гитлерюгенд и Арбайтсдинст. Действовали строгие правила отбора. Во-первых, кандидат в возрасте от 17 до 22 лет должен был доказать, что начиная с 1760 года его род не осквернен еврейской кровью. Во-вторых, производился строгий отсев по физическим данным. Рост кандидата не мог быть меньше 180, позднее 184 сантиметров, и наличие одного единственного запломбированного зуба становилось причиной для отказа. Если эсэсовец хотел стать офицером, сначала он должен был 2 года прослужить рядовым, хотя в отличие от регулярной армии, в Лейбштандарте от кандидатов в офицеры не требовалось свидетельства об окончании высшей школы. Курсанты офицерской школы становились элитой внутри элиты. После 2-летней службы рядовым, в ходе которой они приобретали гораздо более глубокое знание жизни солдат, чем армейские офицеры, курсанты отправлялись на обучение в юнкерскую школу СС, либо в Бад-Тёльц, либо в Брауншвейг. Режим в обоих заведениях был жестким, упор делался на физическую подготовку и стойкость к тяготам. Само обучение тоже было гораздо более реалистичным, чем в армейских учебных заведениях. На занятиях широкомасштабно применялось боевое оружие. Так, например, перед войной будущим офицерам раздавали саперные лопатки и приказывали окапываться. По окончании выделенного на это времени на позиции выпускали взвод танков. Участь тех, кто окопался недостаточно глубоко, была незавидной. Имеются свидетельства и такого подхода к обучению. Курсантам приказывали положить себе на голову накаску, разумеется, гранату. После того, как граната была приведена в равновесие, инструктор, находясь на должном расстоянии, приказывал выдернуть чеку и оставаться в стойке смирно, пока та не взорвется. Если курсант четко замирал, то энергию взрыва рассеивала стальная каска, и испытание проходило для него безвредно. Но вот если он начинал нервничать, дергаться, и граната падала... К 1939 году энтузиазм и фанатичная преданность собственному знамени помогли Лейбштандарту с лихвой восполнить нехватку военных традиций. Чувство превосходства аристократического меньшинства над массами обычных солдат и отгороженность от этих масс сводом собственных законов заставляли бойцов Лейбштандарта становиться хозяевами на поле боя. Боевое крещение Лейбштандарт принял в польской кампании, в которой участвовал в качестве полка мотопехоты. Потери этого полка оказались выше, чем у любого из армейских подразделений, и особенно высокими среди офицерского состава. В последовавший затем период позиционной войны численность личного состава Лейбштандарта была восстановлена, и к следующей своей боевой задаче — нападению на нейтральную Голландию — это был уже усиленный полк. Совершив эффектный бросок в 120 километров за один день, полк успел принять участие в завершающих боях за Роттердам. Солдаты одного из подразделений полка ухитрились при этом прославиться тем, что серьезно ранили генерала Штуддента, командира немецких ВВС, через два часа после приказа о прекращении огня. Из Голландии Лейбштандарт был переброшен во Францию, а оттуда в Россию, с недолгим заездом в Грецию по дороге. Именно в России Лейбштандарт, к тому времени уже танковая дивизия, проявил себя в полной мере. В первые годы русской кампании дивизия была везде, начиная каждое наступление, прикрывая каждое отступление, сражаясь отчаянно и храбро, порой до театральности, становясь надеждой каждого немецкого командира и кошмаром каждого русского, на чьем участке фронта появлялась. И именно Лейбштандарт захватил ключевое предмостное укрепление на Днепре, прорвал оборону русских в Крыму, взял Ростов, отвоевал Харьков, пытался пробиться к окруженной 6-й армии под Сталинградом. В затяжных битвах за незаметные деревушки снежных просторов Советского Союза сломалось немало элитных армейских немецких частей, и ни один командир предпочел бы застрелиться зимой 42-43, лишь бы уйти от необходимости снова поднимать в бой горстку посеревших скелетов, когда-то представлявших собой славный полк. Но только не Лейбштандарт. Зимние кампании, напротив, закалили дивизию и превратили в подразделение, не знающее поражений. Но принятая дивизия роль пожарной бригады фюрера, выполняя которую приходилось носиться с одного фронта на другой, спасая безвыходное положение, приводила к большим потерям. И к концу 43-го года в священные ряды эсэсовской дивизии номер один набирались уже солдаты из десятка европейских стран, включая даже французов, противников двухлетней давности. Со всей Европы стекались они, наивные и испорченные, храбрые и трусливые, все молодые, все верящие лживым обещаниям вербовочных плакатов, развешанных по вымершим европейским городам. Для них серебряный эсэсовский значок означал лишь приключения и славу в сражениях за единую Европу против советских недочеловеков. Теперь, когда немцев в России загнали в угол, германская и великогерманская идеология почти исчезла из учебного процесса, уступив место европейской концепции. В Бад-Тёльце обучались будущие офицеры СС из столь разных стран, как, например, Норвегия и Литва. ССовские офицеры-датчане учили курсантов-немцев. Бельгиец Лео де Грель стал командиром полка СС и кавалером рыцарского креста. Выдвигались даже предложения приглашать английских и американских военнопленных к участию в учебном процессе СС, чтобы и они проникались идеями новой Европы. Но нетерпеливые волонтеры разительно отличались от представителей предыдущего поколения. Они безоговорочно приняли всю абсурдную антисоветскую пропаганду своих учителей. Реальности русского фронта они не знали. Русские были для них ублюдочными недочеловеками, которых необходимо ликвидировать. Излюбленный термин, без сомнения, как и представители любой другой нации, мешающие достижению великой цели. Действия групп этих новобранцев совместно с представителями старшего поколения СС, чей характер огрубел за 2 года войны в нечеловеческих условиях русского фронта, отличались скорой и подчас бессмысленной расправой. Военные преступления совершались эсэсовцами и до появления каких бы то ни было европейских добровольцев. Например, в 1940 году, когда сотни солдат 2-го Норфолкского полка отказалась сдаться в Ле-Паради во время отступления к Дюнкерку, эсэсовцы из полка «Мертвая голова» перебили всех, кто выжил после боя. Это массовое убийство имело некоторый резонанс в немецкой армии, и ответственного за этого командира грозились отдать под трибунал. 2 года спустя солдаты и самого Лейтштандарта, узнав о том, что 6 их товарищей, взятых в плен русскими, убиты в ГПУ, на протяжении 3 дней не брали пленных. Один из немецких полковников подсчитал, что за этот период было убито около 10 000 русских. Но с притоком европейских добровольцев в СС количество подобных случаев резко возросло. В Италии были массовые казни в Бовесе, к югу от Кунео, в ответ на нападение партизан на немецких солдат. В деревне Радун-Сюрглен на юго-востоке Франции эсэсовцы разрушили все дома и расстреляли почти всех жителей после того, как маки застрелили одного из их офицеров. В Нормандии солдаты полка СС расстреляли 64 человека из числа английских и канадских пленных. Перечень подобных преступлений до отвращения велик. Войска СС стали бичом Европы. Жестокое, бессердечное сборище первоклассных солдат, сражающихся за утратившую смысл идею и давно исчезнувшую славу. И не было к концу 1944 года эсэсовского подразделения, крепче закаленного в боях, более жестокого и беспощадного, чем первенствующая во всем СС первая танковая дивизия Лейбштандарт Адольф Гитлер.